Глава 11. Последние и самые интенсивные дни подготовки к празднованию ночи зимних огней я проболела, почти не вставая с постели, и потому о важных событиях города узнавала лишь из рассказов кузины Дороти и ежедневных писем Закари. Но, к счастью, все складывалось более-менее в соответствии с планом. За 5 дней до главного события прибыла и разместилась в городе театральная труппа, а 2 днями позже и знаменитая Лионелла Блэк устроилась, согласно нашей договоренности, в особняке миссис Деткос. Выполнила свое обещание и мисс Дженнифер Эйприл. Закари коротко отчитался, что зачарованные скульптуры готовы. А тем же вечером Дороти живописала их уже в красках, с придыханием рассказывая о подмигивающей горгулье и горящих перьях феникса. Это ли не прекрасно? С дочерьми дяди Августа после бурных извинений Шейлы, которая, как я слышала, получила дополнительное внушение от строгого мистера Гранта. Мы помирились. Вот только прежнего доверия к младшей кузине было не вернуть. И потому я твердо решила, что съеду сразу же, как поправлюсь. Тем более, что зарплата за 1 месяц мне полагалась вполне приличная. Должно было хватить и на съемное жилье, и на обеды, и на платье. Но сперва нужно было пережить праздник, в котором мы с Закари Фьютом вложили столько времени, средств и сил. По плану доктора Гранта мне следовало придерживаться постельного режима еще как минимум 3 дня, но провести ночь зимних огней в тоскливом одиночестве пустого дома, а главное, так и не увидевшись с Заком, было выше моих сил. Так что, проснувшись на утро назначенного дня, я решила, что чувствую себя достаточно сносно, чтобы отправиться вместе с остальными билчами на центральную площадь. Отговаривать меня никто не стал. Возможно, тетушка Патрисия и была против, но хитрое подмигивание дядюшки вкупе с пылкими уверениями, что ничего не исцеляет молодой организм лучше капельки праздничного веселья, сделали свое дело. И через полчаса я, одетая в свое лучшее жемчужное платье, уже сидела вместе с кузинами в карете. Представление с праздничным названием «Звездное конфетти» должно было начаться только после обеда, так что у меня было достаточно времени, чтобы оценить результаты наших организаторских трудов. Я прогулялась по сказочному зачарованному лесу и вправду выглядящему совсем как настоящий. Проверила елку и ярмарку и убедилась в неувядающей популярности катка, который на целый месяц стал главной городской достопримечательностью. Но еще приятнее было встречать горожан, с восторгом обсуждавших украшенную к празднику площадь. Я видела восторг на лицах детей и улыбки взрослых. Многие подходили ко мне и благодарили за прекрасно проделанную работу. «Выставка ледяных скульптур — просто прелесть! Мы словно в сказку попали! Передайте, пожалуйста, мое восхищение тому, кто придумал облечь фигуры в иллюзии! А елка-то какая! Лучше в Сент-Бруке еще не бывало! Лейтенант Наэль так любезен с моей Лоттой! Маргарет, если он сделает предложение, пообещай, что непременно будешь на свадьбе!» «Это лучший, лучший праздник на свете! Ты просто чудо! Чудо! Какое же это большое счастье, Маргарет, что ты так удачно оказалась в Сент-Бруке!» Я улыбалась, кивала и пожимала протянутые руки. От добрых слов на душе становилось теплее. Справились. Все было идеально. Почти. Для того, чтобы я могла веселиться наравне со всеми, не хватало главного — моего бессменного напарника мистера Закари Фьюта, без неусыпного контроля которого никогда не получился бы ни этот праздник, ни все остальное. За время болезни я ужасно соскучилась по нему. Но, увы, как бы сильно я ни надеялась встретить мистера Фьюта, ни на ярмарке, ни у катка, ни, что было уж совсем удивительно, в мэрии, его не оказалось. И даже дядя, который без своего секретаря был совершенно беспомощен, лишь развел руками. В день праздника Зак всегда брал выходной, и мистеру Билчу никогда не приходило в голову узнать, для чего именно. «Да не волнуйся ты так, Магага, дорогая!» Не слишком уверенно проговорил он. «Ну не может же он весь день провести дома. Рано или поздно его потянет на работу. Просто наблюдай за входными дверями в мэрию, и точно его не пропустишь». Ждать всегда было тяжелее всего. Я хотела наслаждаться праздником и оживленной, веселой атмосферой гуляющего Сент-Брука, но ничего не выходило. Выступление приглашенных артистов, хоть и было очень интересным, тянулось целую вечность. Приличия обязывали меня остаться, так как мэру и его семье было выделено место в первом ряду. Но я едва могла сосредоточиться на сцене, в каждом случайно проходящем мимо Мэри и Брюнетти, выискивая знакомые черты мистера Фьюта. Лишь к концу представление целиком захватило меня, когда главные актеры исполнили известный монолог двух влюбленных. Но и тут я думала далеко не о героях великого барда. Мне вспоминалась ночь, проведенная в маленькой хижине посреди леса, потрескивание сучьев в камине, горячая от магического огня ладони Зака, обнимавшие меня за плечи, и взгляды, говорящие куда больше слов, даже таких красивых и нежных, как те, что звучали со сцены. Ох, такого волнения со мной, наверное, не было никогда. И потому, когда дядя сообщил, что нас уже ждут в ратуше, где с минуты на минуту должна начаться официальная часть городского бала, я отказалась. Не пойду, и точка. Там Закари точно не появится. А значит, если я останусь, вечер превратится в мучение, которому не будет конца. Дядю отказ огорчил. Зато тетушка поняла меня без слов и, улучив момент, протянула бумажку с адресом. «Сходи, проведай его, милая. Вдруг он еще дома?» Сбивчиво поблагодарив родственницу и пожелав билчем яркой ночи зимних огней, я со всех ног бросилась туда, где хотела оказаться больше всего. Спешила я не зря. Мне лишь чудом удалось не разминуться с мистером Фьютом. Когда я добралась до доходного дома, где секретарь мэра Билча арендовал две комнаты, он уже вытаскивал на лестницу объемный мешок, в котором что-то трещало, звенело и цокало. Увидев меня, он явно удивился, но, кажется, куда больше обрадовался, судя по дрогнувшим уголкам губ и взгляду, скользнувшему по моей фигуре, манто и жемчужному подолу бального платья. «Маргарет, разве доктор Грант не прописал вам постельный режим как минимум до конца недели? Вы думаете, я могла пропустить наш честно выстраданный праздник?» — ответила я, пряча за улыбкой отчаянную радость при виде молодого человека, к которому так стремилась, выпрыгивая из груди, мое сердце. «Тем более, что мне уже гораздо лучше». «Не стоит пренебрегать рекомендациями доктора». «Хотите, чтобы я ушла?» «Ни в коем случае», — выпалил Зак, и, кажется, сам немного смутился поспешному ответу. «Вы пришли, чтобы позвать меня в ратушу? Неужели на балу в мэрии снова требуется присмотр за гостями и ходом мероприятия?» Я качнула головой. «Думаю, дядя Август и сам прекрасно справится». «Тогда зачем вы здесь?» «Ух, ну разве не очевидно?» Я раскрыла было рот, но, смутившись, так и не нашла душевных сил ответить. Одна мысль о признании заставляла сердце биться чаще, туманила разум. «И почему так сложно подобрать слова, когда они так нужны?» Закусив губу, я посмотрела проникновенно и пристально, надеясь взглядом передать все, что таилось на сердце. Закари замер, крепче перехватив мешок. «Что это?» Секретарь неопределенно хмыкнул. «Подарки для сент-брукских сирот». Я не сумела сдержать восхищенного вздоха. А мне-то казалось, что у меня и без того было достаточно причин испытывать уважение к мистеру Фьюту. Но раз за разом он не уставал меня удивлять. «Ничего себе! Целый мешок подарков!» Он пожал плечами. «Ровно столько, чтобы хватило каждому воспитаннику». Перехватив тяжелую ношу, Закари начал спускаться ко мне, стоявшей на нижнем пролете лестницы. Я следила за ним взглядом и отчаянно стеснялась того, о чем хотела попросить. «Закари». «Зак», остановившись передо мной, спокойно поправил он. «Зак, а вы...» «Ты». Я нервно закусила губу. «А ты не будешь против, если я пойду с тобой? Я тоже хочу помочь. В конце концов, это же из-за моего праздника у сирот». «Праздник вышел отличным, Маргарет. Не дал мне удариться в оправдание, мистер Фьют. Что касается подарков, я все подготовил». «Ну, тогда я куплю еловые булочки, марципаны и крендели». Радуясь, что не получила немедленного отказа, предложила я, хватая за кошелек, и добавила, увидев выгнувшуюся темную бровь. «Обещаю, что спрошу в палатке разрешение санитарной комиссии. Не хочу, чтобы у детей были проблемы». Закари фыркнул. «Если хотите». «Хочешь», — поправила я его с усмешкой. «То есть хочу. «Да, конечно. Тогда пойдем. «Зак!» Я услышала громкий детский крик еще на подходе к старому дому с высокими окнами. «Зак! Зак пришел!» Вихрастые головы замелькали в щелях забора, провожая нас к калитке. А стоило только мистеру Фьюту ступить за порог, как его со всех сторон облепили шумные, непоседливые мальчишки. «Дух в юге!» — наперебой загомонили они. «Ой-ой, спасайся, кто может!» «Поздно!» Громко взвыл Закари, на моих удивленных глазах в один момент теряя привычную чопорную серьезность. «Сейчас как закружу! Затушу все зимние фонари!» Мальчишки с визгом бросились в рассыпную, но мистер Фьют оказался быстрее. Метнувшись в сторону, он перехватил поперек живота обрыкавшегося мальчугана и в один прыжок запрыгнул с ним на крыльцо, пока остальные втаскивали наверх тяжелый мешок. В мою сторону мелкие приятели Закари тоже поглядывали с хитрым прищуром, будто прикидывая, не утащить ли и меня в логово, как праздничную добычу. Рисковать быть схваченной не стала и пошла сама. Тем более, что в доме уже гостеприимно распахнулась дверь, пропуская мистера Фьюта и воспитанников. Внутри было тесно и шумно. Помимо нас с Закари в натопленной гостиной Сен-Брукского приюта для мальчиков хозяйничали, наравне с двумя воспитательницами, мужчина средних лет и молодой парень из бригады дворников. Они радушно, точно старому приятелю, пожали свободную от мальчишки руку мистера Фьюта, а при виде меня сперва оробели, но тут же заулыбались, широко и открыто. «Надо же, Нанни!» — проговорил мужчина, обращаясь к кому-то невидимому в соседней комнате. «Ты только посмотри, кого привел Зак! Это же наша праздничная волшебница мисс Билч!» «Ну ничего себе!» — откликнулся из-за дверей старческий голос. Миг, и в гостиную шагнула сухонькая старушка, глядя на меня с лукавым прищуром, обрамленных мелкими морщинками глаз. «И правда она! Какая же хорошенькая, как куколка! А смотрит-то как ласково!» Я зарделась от неожиданной похвалы и, наверное, совсем растерялась бы, не зная, как вести себя с приютской семьей мистера Фьюта. Но тут дверь распахнулась снова. В дом валился здоровяк Деннис с небольшой, но одуряюще пахнущей свежим лесом елкой, и всеобщее внимание переключилось с меня на нового гостя. «Денни!» Отлепившись от Зака, заголосили мальчишки. «Ну-ну, полегче!» Спасая друга от риска быть задушенным, осадил воспитанников Зак. «Предлагаю игру. Кто первый накроет стол и украсит елку, тому дополнительный подарок». «Ура! Быстрее, быстрее! Я первый!» В гостиной закипела работа. Дети разбились на группы, помогая кто Деннису, кто Заку с воспитательницами. Я тоже включилась в общее дело, выставив на длинный стол сладости и свежую выпечку, а потом вместе с мистером Норманом развесила на еловых ветвях обвязанные лентами цукаты. А заодно, воспользовавшись случаем, извинилась перед здоровяком за поспешный побег, едва не закончившейся трагедией. Но Деннис, похоже, совершенно не умел сердиться и в качестве жеста прощения сгреб меня, а заодно попавшегося под руку мистера Фьюта в медвежье объятие, что было одновременно и странно, и очень мило. Подарки надежно устроились дожидаться своего часа под широкими еловыми ветвями. Праздничный стол заполнился тарелками и кувшинами с горячим вишневым компотом с зимними пряностями. И пока дети уплетали угощения, а бывшие воспитанники устроились на диване, чтобы поговорить, ко мне подошла Нанни, мягко коснувшись морщинистой ладонью моей руки. «А он изменился, правда?» — спросила она, кивая на Закари. Я смущенно кивнула. Привычная холодная маска мистера Фьюта осталась за дверью особняка, где жили осиротевшие мальчики, и через порог переступил уже совсем другой человек, способный искренне веселиться, дурачиться с младшими детьми и говорить на равных со старшими подростками, не подавляя, но наставляя. Если бы я не была уже влюблена в Закари Фьюта, то наверняка влюбилась бы прямо сейчас. Настолько сильно покорила меня эта доселе незнакомая грань его личности. Старушка улыбнулась. «Нет, милая». Словно отвечая на мои невысказанные мысли, проговорила она. «Таким счастливым, как сейчас, он никогда не был. И девушек к нам еще не приводил. Значит, есть в тебе что-то особенное. Я зарделась. Мысль о том, что приглашение посетить вместе с ним приют могло говорить о желании Закари прочно впустить меня в свою жизнь, как-то не приходила мне в голову. Но что, если так? Ух! Тихий смех Нани вырвал меня из задумчивого созерцания мистера Фьюта. «Береги его, ладно?» — попросила старушка. «Не разбивай нашему мальчику сердце». «Не разобью». От всей души пообещала я.